Глава 37. В начале весны 1946 года по лагерю перемещенных лиц объявили, что из Америки приехали фермеры и набирают себе работников, иначе говоря, батраков. Перед казармой выстроилось человек около 100. Было предложено тем, кто знаком с сельским хозяйством, сделать шаг вперед. Все 100, включая академиков и обоих мыслителей, шагнули вперед. Хотя некоторые из них не могли отличить барану от лопаты, а корову знали только по изображению на фантиках от конфет коровка. Желание не приблизиться к сельскому хозяйству, а удалиться от границ своей родины как можно надежнее, заставило их сделать этот шаг. Возглавлял группу фермеров костлявый, сутуловатый человек с вислыми усами, задубевший морщинистой кожей в широкополой ковбойской кожаной шляпе. Он говорил на смеси русского, украинского и английского языков. Видимо, у него уже был опыт общения с претендентами на американское фермерство. Он вглядывался в каждого, выдававшего себя за крестьянина, и задавал вопросы на засыпку. Чем отличаются озимые посевы от яровых? Какая разница между веялкой и молотилкой? Сколько сосков у козы и так далее в том же духе? Чонкин слушал и удивлялся. Один из мыслителей провалился на первом же вопросе, не зная, почему на лошадь надевают хомут, а на вала — ярмо. — Потому что через роги хомут не наденешь, — объяснил спрашивавший и потерял к мыслителю всякий интерес. Все волновались, готовясь к вопросам, а Чонкин волновался по другой причине, и когда спрашивавший приблизился к нему, сказал: — Пан Калюжный, здорово! Человек, к которому он так обратился, вздрогнул, посмотрел на Чонкина очень пытливо и спросил: — «А откуда вы меня знаете?» «Как же!» — озадачился Чонкин. «Мы же с тобой в тюряге вместе сидели на одних нарах». «Тюряге?» — повторил фермер. «Это что такое тюряга? В тюрьме я сидел. На нарах?» «Ты сидел с кем-то, кто выглядывал так вот, как я, и звался Калюжный». «С тобой сидел?» — стоял на своем Чонкин, не понимая, почему пан Калюжный отпирается. — Не, — сказал Калюжный, — не со мной ты сидел, а с моим братом Степаном, а я Петро. Мы же с ним твинцы, то есть по-русскому близнюки. Я в 30-м году сбежал у Польшу, а потом у Америку, а его за меня посадили. Еще пришили какой-то процкизм. А когда ты его видел? У 41-м. А я вот с самых 30-х годов ничего про него не слыхал. Ну, так ты шо, у Америку поедешь? Ну, поеду, — сказал Чонкин, меньше чем приблизительно, представляя себе, что такое Америка и где именно она находится. Так Чонкин попал в отборную группу практически без экзамена.